Сушеные лук и чеснок. Наиболее пригодны для сушки острые и полуострые сорта репчатого лука. Лук очищают от окрашенной кожицы, отрезают шейку и донце, нарезают кольцами. Измельченный лук раскладывают на противень слоем 1-1,5 см. Сушат лук при температуре 60 градусов Цельсия в течение 5-6 часов. Головки чеснока очищают от верхней чешуи, разделяют на зубчики. Зубчики нарезают поперек на кусочки толщиной 5 мм и раскладывают на противень слоем 1-1,5 см. Сушат чеснок так же, как и лук. Бланшировке лук и чеснок не подвергают. Высушенный продукт хранят в плотно закрытой таре. Сушеные плоды лучше хранить в металлических или плотно закрытых стеклянных банках, в сухих и темных местах.